Но прусский король был тут своим ревнивым и внимательным взглядом. Приказывая Сольмсу сообщить русскому двору о своем разговоре с фан Свитеном насчет Силезии и потом турецких областей, Фридрих писал: «Нерасположение венского двора делить с нами Польшу происходит от желания приобрести любовь поляков, которые всю свою ненависть должны обратить на русских и на нас. Что касается приобретения Белграда и Сербии, я сказал фан Свитену, что 2 года тому назад русские предлагали им всевозможные выгоды насчет турок, но они отвергли эти предложения. Признаюсь, что после такого поведения венского двора он не очень заслуживает, чтоб хлопотали в его пользу, и, по-моему, надобно ограничить их куском Польши, чтоб наказать их за их прошлое поведение». Внушение подействовало. По выслушании этой депеши прусского короля совет в заседании 11 февраля решил, что так как Австрия, избегая получить равную часть в Польше, хочет обратить все негодование за раздел последний на Россию и короля прусского, то нужно стараться привести венский двор к получению равной части в Польше. Таким образом, вызов Кауница Голицыну остался без ответа, что условило известное поведение Австрии во время Фокшанского и Бухарестского конгрессов. Для Австрии было важно сближение с Россией, если б последняя для этого отказалась от союза с Пруссией, восстановила бы прежние отношения, бывшие до 1762 года. Но обстоятельства были еще не такие, чтобы могли побудить Россию к этому. Прежние елизаветинские отношения были возможны и необходимы, когда со стороны Пруссии обнаруживались беспокойные, завоевательные, опасные для всех соседей стремления. Когда Австрию, доведенную до крайности, нужно было поддерживать для противовеса Пруссии. Когда даже Франция для этой цели изменила свою вековую политику. Но теперь интересы России и Австрии соприкасались в турецком вопросе. Австрия могла бы привлечь Россию на свою сторону, если бы решилась действовать прямо, объясниться откровенно, но она не хотела этого сделать, прежде всего из опасения Пруссии. Ее влияние на Россию объяснялось или резко враждебно, или загадочно. Таким образом, теперь не столько по искусству прусского короля, сколько по вине Австрии перемена русской политики, замена прусского союза австрийским были невозможны, а польское дело могло только возбудить мысль о тройном союзе между Россией, Пруссией и Австрией, связанными единством интересов по отношению к Польше. В Петербурге должна была очень нравиться мысль об этом тройном союзе, в котором Россия при известном соперничестве между Австрией и Пруссией, естественно, должна была получить высшее примиряющее значение. Но план тройного союза оказывался таким же неудобоисполнимым, как и прежний план Северного союза. Соперничество между Австрией и Пруссией, совершенная разрозненность их интересов не могли допустить союза между ними. Это резко обнаружилось при первой попытке. 6 июня Панин написал Голицыну в Вену: «Я с удовольствием примечаю, что венские и берлинские дворы начинают разуметь друг друга гораздо с меньшую претительностью, нежели до сего было, и вижу из всего этого, в чем они предо мною открываются, что сами они не признают уже невозможным теснейшее соединение и тройной союз наш относительно до сохранения и утверждения общей тишины и покоя в Европе. За какое же себе благодеяние почтет Европа, а особливо Германия, сию нашу систему? И можно ли предполагать рассудительно, чтоб какая-нибудь держава захотела восстать и воспротивиться оной? Да и не каждое ли замешательство между посторонними державами зависеть будет от большего или меньшего наклонения нашей системы в ту или другую сторону? Так что, по справедливости, мир и тишина всей Европы в наших руках будет. По откровенному вашему обращению, с князем Кауницем, изволите представить ему без формалитета и аффектации все оное в истинном разуме, так как и в самом существе есть оно собственным моим размышлением. Правда, мне представляются тут объекты, требующие великого уважения и встречающие сильные затруднения, но я признаюсь и в том, что не нахожу совсем неудобно возможным приведение он их в общую связь согласия. Между прочими германскими интересами особливо разумею я предстоящую большую в он их революцию по разрешению наследства курфюршеств Пфальцского и Баварского. Но неужели то, что в намерении, простирающемся до цели или конца какого-либо нового устройства, предприемлется действием оружия, не может никогда средством негоциации до того же приводимо быть? А ежели и не всегда такая невозможность настоит, то и в том предмете не может ли примирено быть противоборствование интересов Венского и Берлинского дворов? Но когда еще с обеих сторон взаимное истинное желание и добрая вера в том действовать будут, то и не представятся ли выгоднейшие для австрийского дома средства к распоряжению себя с берлинским двором, нежели с версальским, ибо невозможно, кажется, чтобы, не согласуясь ни с тем, ни с другим, отважиться против зависти и помешательств от обоих. Я, будучи уверен о благородном образе мыслей и честности сердца князя Кауница, немало не сомневаюсь, что он почтет сам за верх удовольствия и славы своей такое здание, в котором я по склонности моей и по великодушным сентиментам нашей государыни почел бы за особливое счастье быть соучастником. И если князь Кауниц заблагорассудит сделать мне об оном отзыв для открытия мною к тому первого пути, то покорно прошу уверить его, что я мнение и предложение его о том приму с истинным удовольствием и поступлю так, что, конечно, князь Кауниц не будет сожалеть об учиненной мне в том доверенности». Кауниц отвечал Голицыну с полной откровенностью. «По моему мнению, — сказал он, — все договоры о союзе и теснейшей дружбе тогда только бывают действительны и полезны, когда договаривающиеся державы совершенно уверены взаимно в добрых и искренних намерениях друг друга. Следуя этому началу, я, с своей стороны, не желаю никогда удаляться от союза с российским двором, ибо уверен не только в великой пользе от этого союза для обоих дворов, но и в праводушии российского двора, на который не отрекусь полагаться во всех случаях.